Глава 8. Несколько дней спустя наместник послал своего любимца к Каме с приглашением. Она явилась немедленно в плотно занавешенных носилках. Рамсес принял ее наедине. «Я был, — сказал он, — однажды вечером у твоего дома». «О, Аштарет! — воскликнула жрица. — Чему я обязана столь высокой милостью? И отчего ты, достойнейший господин, не соизволил позвать свою рабыню? Там были какие-то скоты, кажется, ассирийцы. Значит, вчера вечером ты, господин, беспокоил себя? Я никогда не смела бы подумать, что наш повелитель в нескольких шагах от меня под открытым небом». Наместник покраснел. Как удивилась бы она, узнав, что он столько вечеров провел под ее окном. А может быть, она и знала, если судить по ее улыбке и опущенным глазам. «Итак, Кама, ты принимаешь у себя ассирийцев?» — продолжал Рамсес. «Это знатный вельможа, родственник царя Саргон. Он пожертвовал нашей богине 5 талантов!» — воскликнула Кама. «А теперь ты готова ради него на жертвы?» — спросил наследник с насмешкой. «И потому что он так щедр, финикийские боги не покарают тебя смертью?» «Что ты говоришь, господин?» — ответила она, всплескивая руками. «Разве ты не знаешь, что ни один азиат, встретив меня хоть бы в пустыне, не прикоснулся бы ко мне, даже если бы я сама отдалась ему? Они боятся богов. Зачем же приходит к тебе этот вонючий... Нет, этот благочестивый азиат? Он хочет уговорить меня, чтобы я поехала в храм Вавилонской Аштарет. И ты поедешь? Поеду, если ты, господин мой, повелишь», — ответила Кама, закрывая лицо прозрачным покрывалом. Наследник молча взял ее за руку. Губы его вздрагивали. «Не прикасайся ко мне, господин», — шептала она взволнованно. «Ты мой повелитель, ты оплот мой и моих финикиян в этой стране, но будь милосерд». Наместник отпустил ее руку и стал ходить по комнате. «Жарко сегодня, не правда ли?» — сказал он. «Говорят, есть страны, где в месяце мехир падает с неба на землю холодный белый пух, который на огне превращается в воду. О, Кама, попроси своих богов, чтобы они не спаслали мне немного этого пуху. Хотя, что я говорю, если бы они покрыли им весь Египет, он не охладил бы моего сердца». «Потому что ты божественный Амон, солнце в образе человеческом», — ответила Кама. «Тьма рассеивается там, куда ты обращаешь свой лик, а под лучами твоих очей вырастают цветы». Рамсес снова подошел к ней. «Но будь милосерд», — прошептала она, — «ведь ты добрый бог и не можешь обидеть свою жрицу». Он опять отошел и сделал движение, как будто желая сбросить с себя какую-то тяжесть. Кама смотрела на него из-под опущенных век и едва заметно улыбалась. Когда молчание слишком затянулось, она спросила: — «Ты велел позвать меня, мой повелитель. Я здесь и жду, чтобы ты объявил мне свою волю». «Ах да», — очнулся наследник, — «скажи мне, жрица, кто был тот юноша, так похожий на меня, которого я видел в вашем храме?» Кама приложила палец к губам. «Священная тайна», — прошептала она. «Одно тайна, другое запрещено. Позволь мне хотя бы узнать, кто он, человек или дух?» «Дух». «И этот дух распевал под твоими окнами?» Кама улыбнулась. «Я не хочу посягать на тайны вашего храма», — сказал наследник. «Ты поклялся, господин Хираму», — напомнила жрица. «Хорошо, хорошо», — перебил с раздражением наследник. «Поэтому я не буду говорить об этом чуде ни с Хирамом, ни с кем-либо другим, кроме тебя. Так вот, Кама, скажи этому духу или человеку, который так похож на меня, чтобы он скорее убирался из Египта и никому не показывался. Ни в каком государстве не может быть двух наследников престола». И вдруг его поразила одна мысль. «Интересно знать», — сказал он, пристально глядя на Каму, — «для чего твои соплеменники показали мне этого двойника? Они предупреждают меня, что у них есть для меня заместитель? В самом деле, меня удивляет их поступок». Кама упала к его ногам. «О, господин», — прошептала она, — «ты носишь на груди наш высший талисман и не должен допускать и мысли, что финикияне способны повредить тебе. Но подумай сам, если тебе будет угрожать опасность или ты захочешь обмануть своих врагов, разве не пригодится такой человек?» Наследник задумался и пожал плечами. «Да, — подумал он, — если только я буду нуждаться в чьей-либо защите. Но неужели финикияне считают, что я один не справлюсь? Плохого тогда они выбрали себе покровителя». «Господин, — прошептала Кама, — разве тебе неизвестно, что у Рамсеса Великого были двойники для врагов? И обе эти царские тени погибли, а он продолжал жить». «Довольно», — остановил ее наследник. «А чтобы народы Азии знали, что я милостив, я жертвую Кама 5 талантов на игрище в честь Аштарет и драгоценный кубок в ее храм. Сегодня же ты их получишь!» Он кивком головы отпустил жрицу. Когда она ушла, новые мысли нахлынули на него. «В самом деле, хитры эти финикияне. Если мой двойник — человек, это может оказаться очень кстати. Я буду творить со временем чудеса, каких в Египте, пожалуй, никогда и не слыхали. Фараон живет в Мемфисе и одновременно появляется в Фивах и в Танисе. Фараон продвигается с армией к Вавилону, ассирийцы собирают там главные свои силы, а в это время фараон с другой армией захватывает Ниневию. Я думаю, ассирийцы будут немало изумлены такими чудесами. И в душе его снова проснулась глухая ненависть к могущественным азиатам. Он уже видел свою триумфальную колесницу, объезжающую поле недавнего сражения, усеянное трупами ассирийцев, и целые корзины отрубленных рук. Теперь война стала для его души такой же необходимостью, как хлеб для тела, ибо она помогала бы ему не только обогатить Египет, наполнить казну и обрести неувидаемую славу, но и удовлетворила бы бессознательную дотоле, а сейчас мощно пробудившуюся жажду сокрушения Ассирии. Пока он не видел этих воинов с клокоченными бородами, он не думал о них. Сейчас же они мешали ему. Ему было так тесно с ними на земле, что кто-то должен был уйти, или он, или они. Какую роль сыграли тут Хирам и Кама, он не отдавал себе отчета. Он чувствовал только, что должен воевать с Ассирией, как перелетная птица чувствует, что в месяц Эпохон должна улететь на север. Жажда войны все больше овладевала царевичем. Он меньше разговаривал, реже улыбался, на пирах часто задумывался и все больше проводил времени с войсками и аристократией. Видя милость, которую оказывал наместник тем, кто носит оружие, знатная молодежь и даже люди постарше стали вступать в полки. Это обратило на себя внимание святого Ментесуфиса, и он отправил Херихору письмо следующего содержания. Со времени прибытия в Бубаст ассирийцев наследник сильно возбужден, и двор его настроен весьма воинственно. Пьют и играют в кости по-прежнему, но все сбросили тонкие одежды и парики, и, невзирая на страшную жару, ходят в солдатских чепцах и кафтанах. Я опасаюсь, что эти воинственные настроения могут не понравиться достойному Саргону. На это Херихор ответил: «Не беда, если наши изнеженные борчуки во время пребывания у нас ассирийцев проявят любовь к военному делу. Те только будут больше уважать нас за это». Достойнейший наместник, очевидно вразумленный богами, угадал, что полезно побрецать оружием, когда у нас гостят послы столь воинственного народа. Я уверен, что доблестный дух нашей молодежи заставит Саргона призадуматься и сделает его более податливым в переговорах. Впервые за все существование Египта случилось, что молодой наследник обманул бдительность жрецов. Правда, большую роль сыграли в этом финикияне, открыв ему тайну договора между Ассирией и жрецами, чего жрецы не подозревали. К тому же отличной маской, скрывавшей стремление наследника перед высшими сановниками жреческой касты, было непостоянство его характера. Все помнили, как легко в прошлом году забыл он маневры в Пи-Байлосе ради тихой усадьбы Сары, и как в последнее время бросался от пирушек к делам и от благочестивой жизни к попойкам. Поэтому, за исключением Тутмоса, никто не поверил бы, что у этого непостоянного юноши есть какой-то план, какая-то цель, к осуществлению которой он будет стремиться с непреодолимым упорством. На этот раз даже не пришлось долго ждать нового доказательства его непостоянства. В Бубаст, несмотря на жару, приехала Сара со всем своим двором и сыном. Она немного похудела, ребенок был слегка нездоров или утомлен дорогой, но и тот, и другая были очень хороши. Наследник пришел в восторг. Он отвел Саре павильон в самой красивой части дворцового сада и почти целые дни проводил у колыбели сына. Пирушки, маневры, печальные мысли — все было забыто. Молодым аристократам приходилось теперь пить и веселиться одним. Они сняли мечи и снова превратились в франтов. Смена костюма была тем более необходима, что царевич водил их в павильон Сары, чтобы показать им сына, своего сына. «Посмотри, Тутмос», — говорил он своему любимцу, — «какой чудный ребенок, настоящий лепесток розы». И вот из этого крошки вырастет когда-нибудь настоящий человек. Этот розовый птенчик будет когда-нибудь бегать, говорить, даже учиться мудрости в жреческих школах. «Ты полюбуйся, Тутмос, на его ручонки», — говорил Рамсес. «Запомни эти крохотные ручки, чтобы рассказывать о них, когда я дам ему полк и прикажу носить за мной секиру. И это мой сын, мой родной сын». Неудивительно, что, слушая своего господина, его придворные огорчались, что не могут быть няньками и даже мамками этого ребенка, который, не имея никаких династических прав, был все же первенцем будущего фараона. Идиллия эта, однако, очень скоро кончилась, так как не входила в интересы финикиян. Однажды Хирам явился во дворец с целой толпой купцов, рабов и тех египтян, которые кормились его милостыней, и, представь перед наследником, сказал: «Великодушный господин наш, в доказательство того, что сердце твое полно милости и к нам, азиатам, ты подарил нам 5 талантов на устройство игрищ в честь богини Ашторет. Воля твоя исполнена, мы подготовили игрищи и теперь пришли просить тебя, чтобы ты соблаговолил почтить их своим присутствием». Говоря это, седовласый тирский князь преклонил колено и преподнес ему на золотом подносе золотой ключ от ложа цирка. Рамсес охотно принял приглашение, а святые жрецы Мефрес и Ментесуфис не возражали против того, чтобы наместник принял участие в торжествах в честь богини Ашторет. «Во-первых, — говорил достойнейший Мефресменту Суфису, — а Штурет — это то же, что наша Исида или Халдейская Иштар. Во-вторых, если мы разрешили азиатам выстроить храм на нашей земле, то приличествует хотя бы изредка оказывать внимание их богам. Мы даже обязаны оказать эту любезность финикиянам после того, как заключили наш договор с ассирийцами», — добавил, смеясь, достойный Ментесуфис. Цирк, куда отправился в 4 часа пополудни наместник с намархом и знатными офицерами, был сооружен в саду храма Аштурет. Он представлял собой круглое поле, окруженное оградой в 2 человеческих роста. Вдоль ограды поднимались амфитеатром ложи и скамейки. Крыши не было. Зато над ложами были натянуты в виде крыльев бабочек разноцветные полотнища, которые прислужники спрыскивали благовонной водой и ритмически раскачивали для охлаждения воздуха. Когда наместник появился в своей ложе, собравшиеся в цирке азиаты и египтяне огласили воздух громкими кликами. Зрелище началось шествием музыкантов, певцов и танцовщиц. Рамсес огляделся. По правую руку от него была ложа Хирама и знатнейших финикиян, по левую — ложа финикийских жрецов и жриц, среди которых Каама, занимая одно из первых мест, обращала на себя внимание богатым нарядом и красотой. На ней был прозрачный хитон, украшенный разноцветной вышивкой, золотые запястья на руках и ногах, а на голове повязка с цветком лотоса, искусно сделанным из драгоценных каменьев. Каама вместе со своими спутниками низко поклонилась царевичу и, повернувшись к соседней ложе, стала оживленно разговаривать с каким-то чужеземцем величественной осанки, борода и волосы которого были заплетены во множество мелких косичек. Рамсес, явившийся в цирк прямо от колыбели своего сына, был весел. Увидав, однако, что Каама разговаривает с чужим человеком, он нахмурился. «Ты не знаешь, — спросил он Тутмоса, — с кем это там любезничает жрица? Это и есть знаменитый вавилонский паломник, достойнейший Саргон». «Да ведь он же старик», — заметил царевич. «Он, конечно, старше нас двоих вместе взятых, но красивый мужчина». «Разве такой варвар может быть красивым?» — возмутился наместник. «Я уверен, что от него пахнет бараньим жиром». Они замолчали. Наследник негодует, Тутмос испугавшись, что осмелился похвалить человека, который не нравится его господину. Между тем на арене одно зрелище сменялось другим. Выступали гимнасты, укротители змей, танцовщицы, фокусники и шуты, вызывая шумное одобрение зрителей. Наместник нахмурился. В душе его ожили на время уснувшие страсти, ненависть к ассирийцам и ревность к Каме. «Как может, — размышлял он, глядя на Каму, — эта женщина кокетничать со стариком, у которого к тому же лицо цвета дубленной кожи, черные бегающие глазки и борода, как у козла?» Только один раз наследник внимательно посмотрел на сцену. Вышло несколько ногих халдеев. Старший из них воткнул в землю 3 дротика, остриями кверху, и движением рук усыпил младшего. Остальные взяли усыпленного на руки и положили на острые концы дротиков так, что один поддерживал его голову, другой — спину, а третий — ноги. Усыпленный был неподвижен. Старик сделал над ним еще несколько движений руками и выдернул из-под земли дротик, поддерживающий ноги. Немного спустя он вытащил дротик из-под спины и, наконец, отбросил и тот, на котором покоилась голова. И вот среди бела дня на глазах у 1000 зрителей усыпленный халдей повис горизонтально в воздухе без всякой опоры на высоте несколько локтей от земли. Наконец старик толчком заставил его опуститься на землю и разбудил. Зрители были в изумлении. Никто не смел ни вскрикнуть, ни захлопать в ладоши, только на некоторых ложах раздался шум, и оттуда полетели на сцену цветы. Рамсес был тоже удивлен. Он наклонился к ложе Хирама и сказал на ухо старому князю: «А такое чудо вы могли бы показать в храме Аштурет?» «Я не знаю всех тайн наших жрецов», — ответил Хирам, смутившись, — «но знаю, что халдеи — очень ловкий народ. Однако мы все видели, что этот юноша висел в воздухе». «Если на нас не навели чары», — недовольно ответил Хирам и нахмурился. После непродолжительного перерыва, во время которого по ложам вельмож разносили свежие цветы, холодное вино и сладости, началась наиболее интересная часть зрелища — бой быков. Под звуки труб, барабанов и флейт на арену вывели громадного быка, голова и глаза его были закрыты куском холста. За ним вбежало несколько голых людей, вооруженных копьями, и один с коротким кинжалом. По знаку данному наследникам слуги разбежались, а один из копьеносцев сорвал с головы быка холстину. Животное несколько мгновений стояло ошеломленное и вдруг погналось за людьми, дразнившими его уколами копий. Борьба продолжалась несколько минут. Люди мучили быка, а тот с пеной у рта, обливаясь кровью, поднимался на дыбы и преследовал своих врагов, но не в силах был их догнать. Наконец он упал под хохот зрителей. Наследник томился и смотрел не на арену, а на ложу финикийских жрецов. Он видел, что Кама пересела поближе к Саргону и вела с ним оживленный разговор. Ассириец пожирал ее глазами, а она со стыдливой улыбкой то шептала ему что-то, наклоняясь так близко, что ее волосы смешивались с курчавой гривой варвара, то отворачивалась сделанным гневом. Рамсес почувствовал, как у него защемило сердце. Впервые женщина при нем оказывала предпочтение другому мужчине, к тому же человеку пожилому, ассирийцу. В публике раздался глухой шум. На арене человек, вооруженный кинжалом, велел привязать себе левую руку к груди, другие осмотрели свои копья, и слуги ввели второго быка. Один из копьеносцев сорвал с его глаз холстину. Бык повернулся и повел вокруг глазами, как бы считая противников. Когда те начали его колоть, он попятился к самой ограде, обеспечивая себе тыл. Потом наклонил голову и только из-под лобья следил за движениями нападавших. Сначала, чтобы уколоть его, копьеносцы осторожно подкрадывались сбоку. Видя, однако, что животное стоит неподвижно, они осмелели и стали пробегать перед ним все ближе и ближе. Бык еще ниже наклонил голову и продолжал стоять, как вкопанный. Среди публики раздался смех. Но вдруг веселье ее сменилось криком ужаса. Бык получил минуту, грузно метнулся вперед и, подхватив на рога зазевавшегося человека, вскинул его вверх. Тот грохнулся наземь с перебитыми костями, а бык помчался во весь опор на другой конец арены и там стал ждать нападения. Копьеносцы опять окружили его и начали дразнить. Тем временем на арену выбежали цирковые прислужники, чтобы унести стонавшего раненого. Несмотря на участившиеся уколы копий, бык стоял, не двигаясь. Но как только трое слуг подняли на руки обессилевшего бойца, он с быстротой вихря бросился на них, опрокинул и стал безжалостно топтать ногами. В публике поднялось смятение. Женщины плакали, мужчины бронились и бросали в быка все, что было под рукой. На арену полетели палки, ножи и даже доски от скамеек. К рассверепевшему животному подбежал человек с мечом, но остальные растерялись и не поспели ему на помощь. Бык опрокинул его и погнался за остальными. Произошло нечто до сего небывалое в цирке. На арене 5 человек лежало, остальные, неловко защищаясь, спасались от разъяренного животного бегством, а публика выла и возмущалась. Вдруг все стихло. Зрители вскочили с мест и наклонились вперед, а Хирам побледнел и раскинул руки. На арену из лож высшей знати выскочило двое — царевич Рамсес с выхваченным из ножен мечом и Саргон с коротким топориком. Бык, нагнув голову к самой земле и задрав кверху хвост, мчался вокруг арены, вздымая облака пыли. Он несся прямо на царевича, но, словно отпрянув перед величием царственного отпрыска, миновал Рамсеса и бросился на Саргона, но пал на месте. Ловкий, атлетически сложенный ассириец повалил его одним ударом топорика между глаз. Зрители взвыли от восторга, и на Саргона и его жертву посыпались цветы. Между тем Рамсес стоял с обнаженным мечом, недоумевающий и возмущенный, и смотрел, как жрица Кама вырывает цветы у своих соседей и бросает их ассирийцу. Саргон равнодушно принимал проявление восторга зрителей. Он небрежно тронул быка ногой, чтобы убедиться, что он мертв, потом сделал несколько шагов навстречу наследнику и, произнеся что-то на своем языке, поклонился с достоинством знатного вельможи. Кровавый туман поплыл перед глазами Рамсеса. Всего охотнее он вонзил бы меч в грудь этому победителю. Однако он овладел собой, с минуту подумал и, сняв с шеи золотую цепь, подал ее Саргону. Ассириец еще раз поклонился, поцеловал цепь и надел ее на себя. Рамсес же, с багровыми пятнами на щеках, направился к выходу и, провожаемый несмолкающими возгласами публики, с чувством глубокого унижения покинул цирк.